Глава третья. «Представления не имею, кто он такой», — произнес хозяин, разглядывая стакан на свет. «Записался он у меня в книге коммерсантом, путешествующим по собственной надобности, но он не коммерсант. Полоумный алхимик, волшебник, изобретатель». Но только не коммерсант. Мы сидели в каминной. Жарко пылал уголь, кресла были старинные, настоящие, надежные. Портвейн был горячий, с лимоном ароматный. Полутьма была уютная, красноватая, совершенно домашняя. На дворе начиналась пурга. В каминной трубе посвистывало. В доме было тихо, только временами издалека, как с кладбища, доносились взрывы рыдающего хохота, да резкие, как выстрелы, трески удачных клапштосов. На кухне Кайса позвякивала кастрюлями. «Коммерсанты обычно скупы», — продолжал хозяин задумчиво. А господин Мозес не скуп, нет. «Могу ли я осведомиться, — спросил я его, — чьей рекомендации обязан я честью вашего посещения?» Вместо ответа он вытащил из бумажника 100-кроновый билет, поджег его зажигалкой, раскурил от него сигару и, выпустив дым мне в лицо, ответил: «Я Мозес, сударь. Альберт Мозес. Мозес не нуждается в рекомендациях. Мозес везде и всюду дома». «Что вы на это скажете?» Я подумал, у меня был знакомый фальшивомонетчик, который вел себя примерно так же, когда у него спрашивали документы, сказал я. «Отпадает, — с удовольствием сказал хозяин. — Билеты у него настоящие». «Значит, взбесившийся миллионер?» «То, что он миллионер, это ясно, — сказал хозяин. — А вот кто он такой? Путешествует по собственной надобности. По моей долине не путешествуют. У меня здесь ходят на лыжах или лазят по скалам. Здесь тупик. Отсюда никуда нет дороги». Я совсем лег в кресле и скрестил ноги. Было необычайно приятно расположиться таким вот образом и с самым серьезным видом размышлять, кто такой господин Мозес. «Ну, хорошо, — сказал я. — Тупик. А что делает в этом тупике знаменитый господин Дю Барнстокер?» «О, господин Дю Барнстокер — это совсем другое дело. Он приезжает ко мне ежегодно вот уже 13-й год подряд. Впервые он приехал еще тогда, когда отель назывался просто «Шалаш». Он без ума от моей настойки. А господин Мозес, осмелюсь заметить, постоянно навеселе, а между тем за все время не взял у меня ни бутылки». Я значительно хмыкнул и сделал хороший глоток. «Изобретатель, — решительно сказал хозяин, — изобретатель или волшебник». «Вы верите в волшебников, господин Сневер?» «Алек, если вам будет угодно, просто Алек». Я поднял стакан и сделал еще один хороший глоток в честь Алека. «Тогда зовите меня просто Петр», — сказал я. Хозяин торжественно кивнул и сделал хороший глоток в честь Петера. «Верю ли я в волшебников?» — сказал он. «Я верю во все, что могу себе представить, Петр. В волшебников,